524-я ночь. Когда же настала 524-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что царь Шаммах говорил Джаншаху: я обязательно пошлю тебя к монаху на огромной птице». И затем он посадил его на спину огромной птицы с четырьмя крыльями, каждая длиной в 30 локтей хашимитскими локтями, и ноги у нее были как ноги слона, но только она летала лишь 2 раза в год. А у царя Шаммаха был телохранитель по имени Тамшун, который каждый день похищал для этой птицы 2 верблюдов из земли иракской, чтобы накормить эту птицу. И когда Джаншах сел на спину этой птицы, царь Шаммах велел ей доставить его к монаху Ягмусу. И птица взяла Джаншаха к себе на спину и летела с ним дни и ночи, пока не достигла горы крепостей и монастыря алмазов. И Джаншах спешился близ этого монастыря и увидел в церкви монаха Ягмуса, который поклонялся там Богу, и подошел к нему и поцеловал землю и остановился перед ним. И когда монах увидел его, он сказал: «Добро пожаловать, о дитя мое, о чужестранец. Расскажи мне, по какой причине ты пришел в это место». И Джаншах заплакал и рассказал ему свою историю с начала до конца. И, услышав его историю, монах удивился до крайности и воскликнул: «Клянусь Аллахом, о дитя мое, я в жизни не слышал об этой крепости и не видел никого, кто бы о ней слышал или видел ее, хотя я существовал во времена Нуха, пророка Аллаха, мир с ним, властвовал со времени Нуха до дней господина нашего Сулеймана ибн Дауда над зверями, птицами и джиннами. И я не думаю, чтобы Сулейман слышал об этой крепости, но потерпи, о дитя мое, пока придут птицы, звери и телохранители из джиннов. Я их спрошу, и, может быть, кто-нибудь из них о ней расскажет и принесет нам известие о ней, и Аллах Великий облегчит твое состояние». И Джаншах просидел подле монаха некоторое время. И когда он сидел, вдруг пришли к монаху все птицы, звери и джинны, и Джаншах с монахом стали их спрашивать про Такни, крепость драгоценностей, но ни один из них не сказал: «Я ее видел или слышал о ней». А напротив, все говорили: «Я не видел этой крепости и не слышал о ней». И Джаншах начал плакать и стонать, и умолять Аллаха Великого. И когда он был в таком состоянии, вдруг прилетела одна птица, последняя из птиц, черная цветом и огромная телом, и, опустившись по воздуху с вышины, она подошла и поцеловала у монаха руки. И монах спросил ее про Такни, крепость драгоценностей. И птица сказала: «О, монах, мы жили позади горы Каф на Хрустальной горе в Большой пустыне, и были мы с братьями малыми птенцами. И наши мать и отец каждый день вылетали и приносили нам пропитание. И случилось, что однажды они вылетели и отсутствовали 7 дней, и усилился наш голод. А на 8-й день они прилетели к нам, плача. И мы спросили их: почему вы отсутствовали? И они сказали: на нас напал Марит, и схватил нас и унес в Такни, крепость драгоценностей, и принес к царю Шахлану. И, увидав нас, царь Шахлан хотел нас убить, но мы сказали: позади нас малые птенцы, и он освободил нас от казни. И если бы мой отец и моя мать были в оковах жизни, они бы, наверное, рассказали вам об этой крепости». Услышав эти слова, Джаншах заплакал сильным плачем и сказал монаху: «Я хочу, чтобы ты приказал этой птице доставить меня к гнезду ее отца и матери на Хрустальной горе за горой Каф». И монах сказал птице: «О, птица, я хочу, чтобы ты слушалась этого юношу во всем, что он тебе прикажет». И птица ответила монаху: «Слушаю и повинуюсь тому, что ты говоришь». А потом она посадила Джаншаха к себе на спину и полетела с ним, и летела она дни и ночи, пока не прилетела к Хрустальной горе. И тогда она опустилась на землю и провела на горе некоторое время, а затем она посадила Джаншаха на спину и полетела, и летела с ним 2 дня, пока не прилетела к той земле, где было гнездо. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.